Вторая. «Вставай, Сандер!» — уже в который раз повторяла эти слова Тайра, пытаясь разбудить мужа, но он в ответ только сопел. «Вставай, а то опять станешь жертвой недовольства своего экскаватора, если вовремя на работу не успеешь», — еще раз бросила Тайра и поспешила на кухню. Сандер, нехотя, медленно растягивал свои сонные глаза. Ему явно не хотелось расставаться с уютным миром снов, в котором он чувствовал себя куда увереннее, чем в реальности. Все еще пребывая в желанных ощущениях сна, он уже через мгновение стал яснее воспринимать окружающую действительность. Сандер лежал на раздвижной диван-кровати, особенностью которой состояла в том, что вечером ее скрип не давал уснуть, а утром все кости болели и хотелось лишь лежать, не двигаясь, ожидая более благоприятного разрешения телесным мукам. Помочь могла динамика движений, приближенная к утренней зарядке. Но и это не было достаточно приятным занятием, потому что спина болела, как у столетнего инвалида войны. И поэтому Сандер позволил себе полежать, еще не двигаясь, и поразмышлять по поводу разных текущих дел, начиная с того, каким может быть настроение его непосредственного начальника экскаватора, если за окном сияет солнце, и кончая мыслями о том, что в очередной раз надо будет засвидетельствовать в домуправлении свое право на компенсацию жилья. Он понимал, что эти раздумья сокращают время, опущенное ему для утренних занятий, но они придавали ему силу духа и даже злости, столь необходимых, чтобы победить в суете наступающего дня. Кто же такой Сандер? Сандер — 22-летний инспектор полиции, в прошлом лейтенант милиции, работающий в одной команде с известным в республике комиссаром криминальной полиции экскаватором. Вернее, не в его команде, а при нем. Особенность экскаватора состояла в том, что он работал один, но его всегда окружали люди, выполнявшие различные вспомогательные функции. В итоге это был один механизм, все части которого, исключая самого экскаватора, назовем его ковшом, можно было заменить. Отсюда и его прозвище. Сандеру, который недавно перешел на работу к экскаватору, нравилось, что этот вспомогательный механизм вместе с ним формировали и другие, подобные ему, и так же, как и он, ожидали движений рычага, чтобы затем выполнять предназначенные им действия. Для начинающего оперативника это было достаточно удобно и поучительно. Вся ответственность ложилась в результате на экскаватора. В то же время экскаватор оберегал свои гаечки, но только до тех пор, пока кто-нибудь из них не начинал проявлять самостоятельных копательных умений, то есть становился похожим уже на лопатообразное образование. Тогда его вырывали из системы. В некотором смысле это было даже очень хорошо, так как отрыв происходил только тогда, когда необходимая профессиональность была уже сформирована. Личная жизнь Сандера сложилась достаточно удачно. Молодая и красивая жена постоянно прощала ему затягивающиеся до полуночи, а иногда и до утра, задержки на работе. Конечно, опасная служба, неотложные засады и зависимость от трудоголика-экскаватора несколько оправдывали его. Жена терпеливо выслушивала его извинения и только вздыхала, когда оправдание очередного оперативного задания амортизировалось малоприятным букетом запахов. От родителей они получили стандартную двухкомнатную квартиру в Лосномяе. А поскольку зарплата полицейского после денежной реформы стала еще ниже прежней, Сандер каждый месяц вместе с пенсионерами заходил в дом управления, в отдел по компенсации, чтобы в очередной раз обосновать: его зарплата, зарплата государственного служащего, не может покрыть трети квартирной платы. Все это казалось Сандеру неизбежной неотвратимостью, но не волновало и не заставляло искать иные возможности выживания. Его работа нравилась ему, особенно после того, как он перешел в отдел к экскаватору. До этого он работал с тремя престарелыми милиционерами, которые только и делали, что размачивали в кружках чайные пакетики и выясняли, как лучше завести запорожец. Дело в том, что один из них приобрел первый в своей жизни автомобиль – запорожец 968М, который почти никогда не заводился. И Сандеру, как самому молодому сотруднику, приходилось постоянно заводить его с помощью служебного москвича. Когда стали формировать эстонскую полицию, прошел слух, что ранее работавший в 6-м отделе МВД экскаватор создает свое подразделение и набирает в него сотрудников. Старички, боясь лишиться единственного в отделе молодого, стали пугать Сандера экскаватором. Они рассказывали о нем всевозможные легенды, как он избивает бедолаг, добиваясь от них признаний, как крадет у коллег информацию. Так они, указывая на забитую тряпьем трубу в потолке, соединяющую радиаторы, рассказывали, как через эту трубу экскаватор их подслушивал и потом, на основании полученной таким образом информации, раскрывал сразу несколько громких убийств. Последнее не могло не вызвать у Сандера сомнений. Как мог кто-то заинтересоваться информацией его коллег, если в течение года, что он с ними работал, он не слышал ни одной значительной информации, даже по поводу кражи жалкой банки с вареньем, не говоря об убийстве? Это и определило его решение, когда экскаватор сделал ему предложение перейти на работу в его отдел. Команда, с которой он стал работать, была достаточно пестрой. В ней были два бывших милицейских шофера, Серый и Рольц, которые совершали служебные выезды и которым нравилось проволакивать за шиворот в отдел провинившихся бедолаг. Были там такие же, как он, молодые выпускники школы милиции Том и Рудик. Они, как и Сандер, приходя утром на работу, ждали распоряжений экскаватора или его жестких выговоров за то, что они так ленивы. Экскаватор был человеком настроения, и это обстоятельство вызывало у его сотрудников каждое утро один и тот же вопрос: какое у шефа настроение? Наконец заметили, что оно во многом зависит от погоды. Идет дождь, и экскаватор становится очень даже положительным героем. Светит солнце, лучше ему на глаза не попадаться. Так что каждый день приходилось под него подстраиваться. Но это формировало и определенные профессиональные навыки, а именно способность работать, как говорится, при любой погоде. На этом утренние размышления иссякли. Сандер поплелся на кухню и принялся искать в старом холодильнике, чем бы червячка заморить. Быстро выпил уже остывший чай и с аппетитом проглотил бутерброд с детской колбасой. Настало время идти на работу. К счастью, в распоряжении Сандера была служебная машина «Москвич 21412» моркованного цвета. Властномяя, она могла бы стать легкой добычей без дела шатающихся мальчишек, но Сандер знал секрет оригинального замка. Утром для включения мотора надо было поворачивать распределитель на 45 градусов вправо. Когда мотор уже некоторое время работал, нужно было вернуть распределитель в прежнее положение и беспрепятственно отправляться в путь. Без этого секрета завести машину, даже доведя аккумулятор до изнеможения, было невозможно.